Питер как-то расстрелялся. И пока поднимал ружье и приставлял его к плечу, Крамер успел пересечь комнату. У двери он обернулся. Его губы расплылись в широкой улыбке. «До встречи, старичок!» И шагнул в дверь. Питер поймал в прицел черноволосый затылок, но не смог заставить себя нажать на курок. Из холла донеслись гулкие шаги Крамера. Тот шел, а не бежал. Открылась и закрылась парадная дверь. Выглянув в окно, Питер увидел Крамера, спокойно закуривавшего сигарету. Затем тот неторопливо двинулся к рощице, в которой мелькнуло что-то металлическое. Дюжина выстрелов слились в один. Крамера подбросила в воздух и швырнула на землю. Со всех сторон на лужайку высыпали мужчины. Меж них мелькало ярко-оранжевое платье черноволосой девушки, бегущей к отелю. Питер высунулся из окна. «Линда! Линда!» Она замерла, глядя на окна. Заметила Питера, помахала рукой, крикнула что-то мужчинам и помчалась к парадной двери. Питер отвернулся от окна. Медленно сполз на пол. Сил больше не осталось. И тут влетела она. Опустилась на колени, обняла. Прижалась щекой к щеке. «Как ты, Питер? Как ты?» Раз за разом повторяла она. «С тобой все в порядке?» Навалившаяся слабость туманила сознание. «Все хорошо», — услышал Питер свой голос. «У меня все хорошо». Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Кобзарь». Читал Николай Кобзарь, 1991 год.